Глава 11. Не очень веселая, но все равно смешная. Разбойники ничего такого не видели, ничего не заметили. Я вам расскажу, почему. Сначала они хотели покататься на своей подводной лодке. Но у них ничего не вышло. Подводную лодку не заведешь ключом. Это вам не заводной пароходик. Надо уметь. «Проклятие!» — шумел капитан Буль-Буль. Разбойники, словно маленькие дети, кричали, кривлялись и бегали по всей школе. А капитан Буль-Буль забирался на самую высокую табуретку в классе, звонил в колокол, дергая за веревку, и командовал: «Право руля! Полный вперед! Я капитан!» Потом они порвали ученую книгу под названием «Азбука». Потом бегали в столовую, заглядывали в буфет, но кроме разных детских никчемных паровозиков и автомобилей ничего не нашли. «Мне бы жареной колбаски с картошечкой!» — ныл разбойник Дырка. «Дудки!» — рявкнул пират. «Пока мы не придумаем, как заставить мазилку работать, у нас ничего не будет!» Вот поэтому разбойники не видели, как прилетел настоящий учитель волшебной школы Самоделкин. Печальный вышел он из кабины, посмотрел вокруг и увидел... «Ты, наверное, думаешь, какой-нибудь цветок? Или ягоды, или нарядного тропического жука?» «Да ничего подобного. Железный человечек увидел конфету в ярком фантике. Она лежала такая заманчивая и, наверное, очень сладкая». «Ой, сказала девочка, настоящая конфета!» Настенька протянула руку, наклонилась поднять конфету и... Я даже не знаю, что подумать. Конфета подпрыгнула, будто кузнечик, и ускакала в сторону, да еще как будто засмеялась тоненьким голосом. Я никогда не видел прыгающих конфет. Это вам не лягушка? Девочка снова протянула руку, и снова конфета подпрыгнула, будто кузнечик, и засмеялась тоненьким голосом. «Мы на острове прыгающих конфет в сладком океане», — догадался Чижик. «Науке такое неизвестно», — покачал головой Самоделкин. «Лови конфету, лови! Лови ее! Лови ее!» — закричали ребята. Они хотели побежать за конфетой-попрыгушкой, но тут же упали, шлепнулись в горячий песок. «Ой, смешно! Ой, не могу!» Будто смеялась конфета. «Ну и ну!» – озадаченно сказал Самоделкин. «Даже он подобного никогда не видел и не слышал». «Мы зацепились за веревку», – сердито сказал Чижик, поднимаясь и потирая синяк на лбу. «Кто-то натянул ее, чтобы все мы нарочно упали! А конфета привязана к нитке. Никакого чуда нет. Ее кто-то дергает». «Это я натянул веревку. Только надо было поднять ее повыше. Это очень смешно, когда все кувыркаются через голову. Очень смешно». «Прутик! Неужели прутик?» – воскликнул Самоделкин. «Конечно. Перед ними стоял прутик. Веселый маленький прутик. Ой, Прутька! Прутька! Прутька! Очень обрадовались ребята». «Совсем ничего не понимаю», — сказал удивленный Самоделкин. «Ты на чужом острове?» «Совсем не чужом. Его карандаш нарисовал. И море настоящее нарисовал». «Кто?» — зазвенел всеми пружинками Самоделкин. «Карандаш? Где он?» «Гуляет!» — кивнул в сторону леса беспечный малыш. «Бананы кушает!» «Ты когда-нибудь бегал на пружинках?» «Наверное, не бегал». Железный человечек в одно мгновение скрылся в густом тропическом лесу. «Давайте будем играть», — сказал Прутик. «У меня много новых игрушек. Вот водяной пистолет. Мы нальем в него чернила и станем пугать Настю. Будет очень весело». «Совсем не весело, даже печально», — махнул рукой Чижик. «Тогда мы дадим ей вот эти новые тапочки. Настя наденет их, и будет необыкновенно смешно. Вот увидишь! Прутик показал новые тапочки. Совсем не смешно, прошептала Настенька, увидев острые кнопки внутри тапочек. Какие глупые, глупые дети! Вдруг сказал кто-то совсем рядом. На поляне появились два разбойника. Почему это не смешно? То есть как это не смешно, когда невероятно весело? Дай-ка мне сюда пистолет! Разбойник Дырка взял у мальчика пистолет и навел на девочку. Ой! Пискнула девочка и спряталась в одно мгновение за Чижиком. Ха-ха-ха! Забулькал пират. Ха-ха-ха! Тоненько засмеялся Прутик. Ха-ха! Крикнул с ветки разбойник-попугай. А если глупой девчонке сказать, кто мы такие? Вот она испугается! Ой, как будет смешно! Подмигнул разбойник Дырка. Здравствуйте, сказала Настенька. Добрый день! Кто вы? Ой, не могу! Ай, как будет весело! Заверещал Дырка. Мы разбойники! Пираты! Взревел капитан Буль-Буль, наверное, для того, чтобы все малыши вздрогнули. Никаких пиратов не бывает, заметила рассудительная девочка. Только в сказке бывают пираты. В сказке для маленьких детей. А на самом деле нет никаких разбойников. Как это нет? Возмутился пират. Как это нет? Никакой ты не разбойник, отважно сказал Чижик. Настоящие разбойники такие не бывают. Как это не разбойник, опешил капитан Буль-Буль. А вот и не разбойник, уверенно сказал мальчик. Не разбойник. Пират подскочил на месте. Какое возмутительное недоверие к честным людям. Это я не разбойник. Я самый знаменитый разбойник на всей планете. Тю-тю-тю, свистнул храбрый мальчик. Даже ни капельки не разбойник. Болтуны обыкновенные, вот вы кто, сказала девочка. Ужасно глупые дети, закричал обиженный пират. Невоспитанная девчонка, нахальный мальчишка. Честное слово, я разбойник. Он стукнул себя в грудь. Как вы смеете не верить мне, знаменитому разбойнику? Ты, наверное, даже лево руля кричать не умеешь, не соглашался Чижик. Я не умею! Лево руля, право руля, полный вперед! Рявкнул капитан Буль-Буль разбойничьим голосом. Подумаешь, махнул рукой Чижик. Большое дело, зато по канатам лазать не умеешь, вот. Пират посинел от обиды, он чуть не всхлипнул. Разбойник схватил веревку с привязанной к ней вроде бы конфеткой, размахнулся, набросил ее на верхушку пальмы и начал карабкаться по этой веревке. Что-то хрустнуло на вершине дерева, и очень обиженный дядя-разбойник шлепнулся на землю. Взъерошенный попугай на пальме захлопал крыльями. Ой, не могу! Вот уморил! Дырка, чтобы не смеяться, крепко зажал себе рот и фыркал так, словно с головой окунулся в море. И только нос у него шмыгал в разные стороны, как морковка. Весело смеялись ребята. Никакой разбойник на свете не любит, когда над ним так весело смеются. «Ну, погодите», — сказал он. «Я придумал, что с вами сделать. Мы запрем вас на темном чердаке и потребуем выкуп у волшебного художника. Он будет рисовать! Он обязательно станет рисовать все, что мы пожелаем! Добренький-предобренький, глупый-преглупый, Мазинка!»